Глава 4. Ева. Сморщенная жопка. Это у тебя, старый хрен Артур, сморщенная жопка. У тебя и у твоей бройлерной индюшки. Суповые наборы ему, видите ли, не нравятся. Мне еще никто не говорил, что я слишком тощая. Предпочитаешь фигуры, как у Ким Кардашьян? Вот и трахайся со своей жопастой бройлершей. Я металась по своей квартире, вернее, по квартире этого хрена Артура, где я вынуждена находиться. Я готова была прямо сейчас собрать свои нехитрые пожитки и свалить. Багаж можно забрать потом. Я набрала Ленку. Мы с ней сегодня уже переписывались. Она говорила что-то о походе в клуб. «Привет!» — весело защебетала подруга. «Мы заедем за тобой в 9. Скинь мне адрес. Оторвемся, подруга!» «Подожди, кто это мы?» «Я и Шурик, то есть Алекс. Он не любит, когда я называю его Шуриком». «Да что еще за Шурик?» «Мой парень», — торжествующе объявила Ленка. «Откуда он взялся?» — удивилась я. «Мы с ним познакомились на прошлой неделе. Знаешь, где?» Она выдержала паузу, а потом произнесла торжествующе. «В библиотеке!» «Он ботан?» «Да нет. Вообще он спортсмен, а в библиотеку забрел случайно. В 9, а сейчас только 6. Что я буду делать еще 3 часа? Я не могу здесь оставаться. Мне тошно. Меня сейчас вывернет, клянусь». «Это никто!» — раздается в ушах голос Артура, а потом его грозный рык. «Иди к себе и делай уроки. Я тебе не школьница. Понял? И я не никто. Я прямо сейчас приеду к тебе, — говорю я Ленке. То есть к нам». «Слушай, — тянет подруга. Что? Мы тут с Шуриком трахаетесь?» — вырывается у меня. «Ева, — удивляется подруга, — с каких пор ты стала такой пошлячкой? С сегодняшнего дня!» Я услышала в трубке мужской голос. Где-то на заднем плане. Ленка глупо захихикала, а потом проворковала. «Не одевайся, я уже иду к тебе». «Фу, блин!» Я бросила трубку. Ленка трахается с каким-то там Шуриком. Артур по-любому шпилит эту жопастую индюшку. Иначе зачем она к нему пришла? В проститутском платье с вырезом до пупка. Я, видите ли, не в его вкусе. Не очень-то и хотелось. Вообще не хотелось. Пойду прогуляюсь. Пойду куда-нибудь. Не знаю, куда. Я просто не могу здесь находиться. Блин, а ключа-то у меня нет. Я тут заперта, как в тюрьме. Я переоделась. Достала удобные кеды, отыскала легкую ветровку, положила в сумку на ремне кошелек и телефон. И что дальше? На двери 2 замка. Один я могу открыть изнутри, а для второго нужен ключ, который нигде не видно. Я перерыла всю прихожую, залезла во все ящики комода, осмотрела вешалку и даже полку для обуви. Ключей здесь нет. Они у Артура. Значит, пойду и потребую их. И пофиг, чем он там занимается со своей бройлерной индюшкой. Я решительным шагом иду к внутренней двери. Не дав себе задуматься ни на секунду, распахиваю ее. И слышу стоны. И еще какие-то звуки. Кажется, скрип кровати. А может, это скрипят суставы старого хрена Артура, и он посыпает песком бройлерную грудь своей индюшки. Я, как последняя дура, стою и прислушиваюсь к этим звукам. Мне хочется убить их обоих. В груди закипает гнев, глазам подступают злые слезы. На кого и за что я злюсь? Скорее всего, на себя. За то, что растаяла при виде Артура. Там, в аэропорту. Навоображала себе невесть что. А он просто похотливый козел, который сейчас спаривается с индюшкой. Фу, мерзость. Я иду к входной двери. Надеюсь, из этой квартиры я смогу выйти наружу. Насколько я помню, Артур бросил свои ключи на полочку в прихожей. Когда я прохожу мимо двери в спальню, она внезапно распахивается. На пороге появляется Артур. Абсолютно голый. Артур. Ева нашла под раковиной веник и совок. Спросила, где ведро и тряпка. И аккуратно убрала все осколки и остатки тирамису. И даже извинилась за беспорядок. И пусть все ее действия были демонстративными, а извинения абсолютно неискренними, Все равно, я был поражен до глубины души. Я предполагал, что она просто убежит и закроется в комнате. Я знаю, что именно так обычно делают обиженные и расстроенные маленькие девочки. Еще бы мне не знать. У меня две младших сестренки и одна старшая. Что меня больше всего бесит во всей этой ситуации? Я не могу просчитать Еву. Я аналитик. Конечно, я работаю в сфере бизнеса, но и в жизненных ситуациях у меня обычно получается видеть все на несколько шагов вперед. Но только не с Евой. Мы знакомы всего пару часов, а у меня уже несколько раз глаза на лоб вылезали от удивления. Убрав все и вымыв руки, Ева не спеша прошлась по кухне. Вроде как проверяя, не осталось ли на полу осколков, но на самом деле разглядывая Роксану. Обошла ее кругом и выдала. «Ну, это точно не суповой набор. Из этого может получиться наваристый жирный гуляш. Поздравляю!» И спокойно ушла в свою половину, закрыв за собой дверь. «Несносная девчонка! Выпороть бы ее!» «Артур, кто это?» — снова спросила растерянная Роксана. «Не знаю, поняла ли она, что именно тут произошло. Она не очень сообразительна и тонких нюансов обычно не улавливает. Когда дело не касается ресторанов, курортов и модных тряпочек». «Это Ева», — пришлось ответить мне. «А она... она назвала меня жирной?» — неуверенно произнесла Роксана. «Не забивай голову. Мышление не ее конек. Она годится только для одного». «Ты скучал?» — проворковала Роксана, допив свой кофе. «Вообще ни разу не вспомнил». «Конечно», — вежливо отозвался я. «Скучал». «Блин, как же все-таки я устал. Не столько физически, сколько морально. От волнений по поводу той рискованной сделки. Мне бы отдохнуть, но я не могу расслабиться. Напряжение засело внутри, как гвоздь в ботинке». «Масик!» — Роксана прильнула ко мне. Нащупала гвоздь и принялась тереться об него. Напряжение во мне запульсировало. Кстати, есть же прекрасный способ от него избавиться. Для этого, собственно, я и завел Роксану. Раз она все-таки меня не покинула и готова заняться моим гвоздем, я возражать не буду. А то, что в соседней квартире сейчас находится Ева, это никак не повлияет на обычное течение моей жизни. Все будет как раньше. Мы пошли в спальню. Я закрыл дверь, чего обычно не делаю. Я привык жить один и чувствовать себя свободно в собственной квартире. Роксана знает, что мне нравится. Она действует умело. Я закрываю глаза, и перед моим внутренним взором появляется намокшая футболка с соблазнительными холмиками. «Блин! Брысь отсюда, дерзкая малолетняя коза!» Говорят, козы отличаются упрямством. Оказывается, это относится и к той разновидности, которая заявляется к тебе жить и по-хозяйски располагается не только в твоей квартире, но и в голове. Я не смог избавиться от наваждения, и я сдался. Она так и осталась перед моими глазами, и я даже не буду говорить, что она там вытворяла. Неважно, мало ли о чем я думаю, избавляясь от напряжения. Это мое личное дело. Так, уже лучше. Меня начинает отпускать, но это только начало. Чтобы полностью вытрахать работу из головы, мне понадобится пара часов. Вот только новая упаковка презервативов осталась в пакете, а пакет висит в прихожей. Я выскакиваю в коридор, по привычке не позаботившись о том, чтобы накинуть что-нибудь на себя, и натыкаюсь на дерзкую козу. Воплоти. Она замирает на месте. Ее щеки вспыхивают ярким румянцем, но она вскидывает подбородок и пытается не растерять свою дерзость. Смотрит мне в глаза. Я стою, молчу. Прикрыться не пытаюсь. Мне скрывать нечего. «Как дела?» — спрашивает она. «Инфаркт не хватил от напряжения? Пожилым вредно так напрягаться». А у самой щеки пунцовые, и взгляд не опускается ниже моего носа. Пусть краснеет и смущается. Может, это отучит ее дерзить старшим и делать взрослым мужчинам непристойные предложения. «Переживаешь?» — спрашиваю я. «Думаю, может, скорую вызвать?» «Не волнуйся, я в порядке». «А ты куда собралась?» «Неважно. Я не могу открыть дверь и выйти из этой дурацкой квартиры!» Ее голос срывается на крик. «Ключи на вешалке у моей входной двери!» Она пулей несется к вешалке, но через несколько метров внезапно оборачивается с телефоном в руках. Вспышка! Злорадное выражение на ее мордочке. «Эта коза меня сфотографировала!»